Том 2. Глава 1. 13 марта 2016 года. 6 лет спустя. Пограничная зона. «Товарищ командир, ну что я вам такое сделал?» — спрашивал я, сидя на стуле за столом. Передо мной сидел немолодой мужчина, седой, но еще крепкий. Он и командовал этим аванпостом. Всегда же нормально общались. «Что сделал? Я ж посидел за тебя!» — хлопнул он по столу. «И, кстати, да, раньше вроде не было у него седины». «Год. Всего год, как ты здесь слушаешь, а я уже 3 инсульта получил». «Так я же это... отпоил вас!» — неловко заулыбался я. «Отпоил, а потом вновь чуть не угробил». Схватился он за голову. «Вот куда? Куда ты постоянно лезешь? А манно-кристаллы? А что они?» На моем лице появилась невиновная улыбка. «На меня вышел ФСБ. Говорят, кто-то из нас барыжит кристаллами». «Оу! Дим, прибью, вот точно прибью тебя!» И взгляд сделал такой, что реально прибить может. «Семен Михайлович, вы же знаете меня, я никому не принесу вреда и лишь помогаю. За этот год ни одного из парней не ранило, не убило». «Знаю, Дим, знаю. Но и командование очень интересуется, почему так? Скажите, что у вас есть молодой, красивый и очень талантливый подчиненный». Заулыбался я и поднял палец вверх. «А еще, что ни за что не отдадите его кому-либо». «Я б с радостью, Дим, вот только не гож самому герцогу работать с рядовым». Он посмотрел на меня пронзительным взглядом, а я тяжело выдохнул и закрыл глаза. Ну вот, добегался. Как меня вычислили? «Не представляю. Да и не скажут мне, и, пожалуй, не буду спрашивать, почему ты скрываешься. Все равно не расскажешь». Старик также тяжело вздохнул и, встав из-за стола, ушел к шкафу у стены. Оттуда он достал письмо с имперским гербом. «Просили передать тебе». Приняв письмо, вскрыл и начал читать. Каково же было мое удивление, когда я понял, что мне пишет сам император. Если в двух словах, то он очень рад, что мой род не сгинул в небытие. Выражает свои соболезнования, пусть и немного запоздалые. Он ознакомился с делом моего рода, выразил свое возмущение беспределу и отменил все долги Древовых. Ха, я целый год бился в судах, потратил миллионы, убил человек 60, что пытались захапать меня. И все без толку. А я ведь и императору писал. Как жалобы, так и просьбы. Неужели дошли? Вот цена. Эх, придется говорить папане Олегу, что все, не сын я ему больше. Так и да, усыновил он меня, и 4 года я жил тихо да мирно. Но об этом потом. Тут еще текст в письме есть. В общем, император дарует мне поступление в университет, и не абы какой, а государственный, со стипендией. Нужен ли мне этот университет? Сложный вопрос. С одной стороны, мне здесь, в приграничной зоне, с мертвыми землями, очень даже комфортно. Монстры, манно-кристаллы, хорошая компания. Хорошо здесь. Но есть одно жирное «но». Древо перестало расти. Как дошло до 10 метров, так все. Дальше ни в какую. Даже попаданцы перестали прилетать. Что делать, не знаю. Университет же даст мне защиту от аристократов, а она нужна и ого-го какая. Как все должники моего рода прознали, что я жив-здоров, и подал на них в суд, дабы стребовать с них долг, так на меня такая охота началась, что капец просто. А еще мой опекун пропал без вести, то есть он и не жив, и не мертв. Очень хитрое положение, скажу я. Ну, думаю, что сдох он. Но не буду о нем. Как и о моих якобы родственниках. Они либо уже померли, либо теперь нищие и грустные. Мне вот весело, ведь не только должники желают мне смерти. Там целая очередь. Но об этом потом. Если университет поможет мне легализоваться, это очень здорово облегчит мою главную задачу. Вырастить древо жизни. Так что решено. Я иду учиться. «Жаль терять такого бойца», — вздохнул старик, когда я закончил читать. «Мне тоже не хочется уходить. «Ведь меня ждет учеба», — скривил я лицо от отвращения. «Уроки, экзамены, да я школу с трудом закончил, но там особый случай, так как немного другая программа была, и я, по сути, был вечно догоняющим. Учился с глазами, выпирающими из глазниц, потому что Жени не было. Королёвы переехали. Связи с ними у меня не было, как и с Саней. Потом объясню, как так получилось. Но ни блондинку, ни рыжего я с тех пор не видел. Хотя очень хотелось, без них было одиноко. Вскоре собрались все мужики нашего аванпоста, а мы отпраздновали мое поступление. Если это можно было так назвать. Ну а через 3 дня я прибыл в Екатеринбург, где и был построен магический государственный университет. МГУ, короче. В общем, далеко ехать не пришлось. Его начали строить 1/2 года спустя после новогоднего нашествия. Так прозвали тот инцидент, когда севернее Нефтянска открылся огромный разлом в земле. Ну а городу кранты. Совсем. Его бросили, как окрестные земли. Но не буду о плохом. В городе я пробыл всего 6 часов, из которых 2 в самом городе, остальные в аэропорту. Мне нужно было лишь показаться в МГУ, подать заявление, мол, хочу учиться, и все. Свободен до 1 сентября. Так что вскоре поехал я домой, к бате, в Севастополь. Несмотря на март, в Крыму было хорошо. Собственно, по этой причине мы сюда и перебрались. И я имею в виду не только Олега, а вообще всех. Людмилу, Кристину, Милу и остальных девчат. «Куда едем?» — поинтересовался у меня таксист кавказской наружности и поменялся в лице. «Уважаемый!» «На Учкуевку вези!» «Да!» «Люди меня немного боятся. И скажу я, это очень даже удобно, разве что полиция часто останавливает. Но здесь, в Севастополе, меня каждая собака знает. Точнее, знала. Этот вот мужик не знает. А еще ехал он тихо, аккуратно и даже не матерился в окно. И вот приехал я на Учкуевку. Это пляж такой. Расплатившись, пошел к кафе-ресторану «Нефтяник». Странное название, да? Ну, потому что названо оно в честь нашего Нефтянска. Территория вокруг была облагорожена, имелась хорошая парковка, прибранный и ухоженный пляж. Все чинно и красиво, но летом будет еще лучше. Зима же лишь только закончилась. И природа пока не набрала силу. Собственно, и пляж почти пустой. А в море никто не купается. Зайдя в ресторан, тут же приметил наличие приличного количества народу. Ха, еще бы. Шеф-повары этого заведения пытались переманить даже крупные рестораны. «Димка вернулся!» — услышал я крик и увидел Кристину за стойкой администратора. Здесь была раздевалка, туалеты, ну и эта статная красивая женщина, которая являлась магнитом для клиентов. Она выскочила из-за стойки и обняла меня. Ха, ну аккуратно. «Ого! И вот Олег дает, вы детей прям штампуете!» Я рассмеялся, глядя на живот женщины. «Да-да, помню, что все женщины — это девушки, но в мыслях-то я могу называть все своими именами». «Ты же знаешь Олежку, он обожает детей», — улыбалась Кристина, поправляя свои черные волосы. «Так какими судьбами? Тебе же вроде нравилось в стражах». «Нравилось, но я всех там задолбал. Но поговорим об этом вечером». «Угу, хорошо». Она поспешила за стойку, а я пошел, куда и шел. Пройдя в главный зал, кивнул улыбающейся мне Людмиле, которая обслуживала гостей заведения, и прошел в технические помещения. «Привет, Дим». Едва не столкнулся с Милой. Она тоже здесь работала официанткой, и все такая же хорошенькая. «Привет». С улыбкой кивнул ей и, слегка хлопнув по спине, пошел дальше по коридору. Справа была кухня, слева офис. Вот налево и пошел. «Привет, бать!» Внутри офиса я увидел Олега, работающего за компьютером. На носу уже не молодого мужчины были очки, лицо, как обычно, небритое, а на столе хаос, документов тьма, работы тоже. «Со мной уже поговорили насчет тебя? Даже не знаю, поздравить или соболезновать». Он не отрывался от работы, и, судя по нахмуренному лицу, имелись проблемы. «Раз я решил учиться, то соболезную всем тем, кто полезет ко мне». Я рассмеялся и, окинув офис взглядом, нашел кресло. Их здесь было 2, и оба стояли у дальней стенки. Между ними журнальный стеклянный столик. Напротив кресла располагался большой рабочий стол Олега с ноутбуком, принтером и кипой бумаг. Ну а вдоль стен шкафы с документами и всяким хламом. Олег любит коллекционировать хлам. «Не забывай, что имеешь дело с сильными родами. А в прошлый раз они тебя сильно недооценили. Думаю, такую ошибку дважды они не повторят». Все так же, не отрываясь от бумаг, ответил батя. «Проблемы? Могу решить». Я заулыбался во все 32 зуба, а Олег вздрогнул. «Не стоит. Ты и так половину города зашугал. Меня даже ребятня дворовой отцом Голема называет. А ДПСники желают хорошего пути». Он оторвался от бумаг и кинул на меня строгий взгляд. «Голем — это мое прозвище. Все же я большой, 2 метра 5 сантиметров. Широкоплечий и неубиваемый. Ну, как минимум, малый калибр в грудину держу легко. Больно, конечно, и кровь идет, но пули просто застревают в шкуре. Из-за этого големом и прозвали. Ну а что? Я только одних фиников-героя уже 6 штук съел. Яблок сбил со счет после 200. А вот орехи-добродетели я ем в лучшем случае раз в пару месяцев. Тяжело помогать людям, которые не особо в этом и нуждаются. Севастополь – город мирный и процветающий. Здесь нет энтропии и беженцев, хорошая погода, активная торговля и вообще не город, а сказка. Ладно, ладно, но что за проблема-то? Васьк, бухгалтер мой прошлый, таких косяков наделал, что, боюсь, влечу я на большие штрафы. Ну-ка, подойдя к столу, схватил Олега за плечи и насильно перенес его. Тот лишь расслабил лапки, как кот, которого взяли за шкурку, и не сопротивлялся. Разместившись за столом отца, принялся читать документы. Правда, я мало что понимаю, а вот босс, который отлично разбирается в бухгалтерии, понимал и очень хорошо. Так что уже через час Олег под диктовку написал заявление в налоговую и умчался. Я же посетил кухню и поздоровался с Тамарой Варваровной. Ей хоть и 66 лет, но выглядит на все 55. Все же я всех тут яблочками подкармливаю. Да и картошкой. В погребе только ГОЗУ тонн 10, наверное, лежит. У Олега и остальных, конечно, ко мне было много вопросов, но люди научились их не задавать. Выйдя из ресторана, через заднюю дверь направился домой. Стоял он рядом. 2 этажа, сделан из кирпича, имелись бассейн и гараж. В общем, хороший дом. Олег неплохо заработал на том казино, и когда мы бежали из города, не забыл про своих людей. Все были устроены и обеспечены. Кто-то разъехался по стране, а кто-то остался с нами. Тамара с сыном, Мила с Людмилой, ну а Кристина, они и с Олегом все же поженились. Долго они к этому шли. Оказавшись дома, рухнул на кровать и, гадость какая, занялся учебой. На сайте университета находилась вся необходимая литература, по которой будет проходить обучение. А учитывая, что я дурачок, мне нужно заранее начинать учиться. Ладно, ну, не дурачок, а я просто, ну, не люблю учиться. А вот когда Женя меня учила, я все понимал в лед. Эх, где же ты, женщина? Об аристократах мало информации в интернете, еще меньше, чем о военных. Королева и Киселевы словно пропали. Но раз я теперь вновь аристократ, то, вероятно, смогу побольше узнать о них. Правда, здесь лучше никому не знать, что я герцог Древов. Не хочу неприятностей для Олега с остальными. В общем, учился до вечера, потом состоялся большой ужин в нашей общей компании и крепкий сон. Думал я, но нет. Сперва у меня предсонные процедуры. Оказавшись в саду, сладко потянулся и окинул взглядом свои владения. Древо выглядело высоким и могучим, но плодов на нем было немного. И это огорчало. А вот остальное... что ж, за эти 6 лет я хорошо так поработал. Мой сад сейчас делится на 5 зон. Центральная зона, где расположено древо, мой дом, который я сам построил, места для отдыха и мангал, которым я пользуюсь лишь снаружи. Зона картошки. Здесь, как понятно, росла лишь картошка. Следом зона разного, там я выращивал гозу, землянику и бруснику. К сожалению, новые культуры и растения древо пока не ассимилировало. Не может, что-то ему мешает. Видимо, то же самое, что и не позволяет вырасти. Далее зона складов, там я построил амбары, где храню продукцию, ну и последняя зона – это загоны. Сейчас там, правда, лишь загон с Жанной. моей Хидги. «Явился?» Услышав голос, обернулся и увидел пчелку. Она шла со стороны складов. Вся мокрая от пота, отчего через ее футболку была отчетливо видна грудь. Снизу же были шорты. Одежду пришлось покупать в магазине, как и многое для дома. Хоть я и строил его для себя, но, по сути, там живет эта ворчливая женщина. Наставники же предпочитают спать в древе. А вот пчелку это самое древо попросту скушает, если она хотя бы на пару секунд задержится у него. «Ты чего сиськами светишь, бесстыдница?» «А?» Опустила она взгляд и, посмотрев на просвечивающуюся одежду, фыркнула и отмахнулась. «Да срать, я мертва и сраный призрак». «Который потеет». «Который потеет», — согласилась она и кинула взгляд на древо. Деревянные шутки юмора, блин. Она направилась к пруду и, скинув с себя одежду, бросилась в воду. «Вот же зараза, у меня женщины больше года не было, а это дразница». Она, конечно, хоть и призрак, но весьма хороша собой. Однако я к ней не приставал и не собираюсь. Да и не уверен, что призраки могут заниматься сексом. Ну и проверять не собираюсь. Девушку на ночь я и живую могу найти. Ладно, пора дела делать. Примерно час у меня ушел на работу в саду, потом крепкий сон, и вот начало нового дня. До сентября мне нужно подготовиться к университету. И это не только учебная программа, но и многое другое. В первую очередь нужно узнать об аристократах, родах и их наследниках. Я, конечно же, со многими переругаюсь, но не могу иначе. Все же к лицемерию у меня отвращение на уровне инстинктов. А ариста без этого не могут. Там, в кого ни ткни пальцем, сплошь лицемерие и гнилье под маской честного человека. В общем, зная, кто есть кто, можно заранее стараться избегать самых проблемных. И не поможет мне то, что я герцог, наоборот, любая морозина баронская не постесняется потешить свое самолюбие за счет герцога без магии, рода и власти. Так что учеба, сбор информации, тренировки. Две недели спустя. Раннее утро. Пляж. Март, утро, холодно. Бегу по песку в одних лишь шортах. Бегу быстро, иначе какой толк? Моя выносливость уже давно запредельна, так что и нагрузки нужны запредельные. Бегу на север, в сторону гостиничных комплексов. Сейчас не сезон, так что там обычно пусто, но не сейчас. Чувствую предвестник смерти. Ищу его источник и вижу, как в воде кто-то болтыхается и тонет. 500 метров. Странно, что почувствовал. Видимо, необычный человек, раз его душа такая яркая. Разбегаюсь и ныряю в воду. Бр, холодная. Плыву быстро, очень быстро, все же и силенок, ого-го, сколько. А еще плавание, оказывается, вполне неплохая тренировка. И почему я раньше об этом не подумал? Сколько же сил тратится на то, чтобы грести? Неважно. Тут девушка на дно пошла, ныряю за ней. А там до дна дофига и больше. Вот балбесина. Хватаю тушку и выныриваем. Хлопаю по девушке, где надо, и та выплевывает воду. Минуту отхаркивается и приходит в себя. Я держу ее за талию, практически полностью над водой. «Спасибо», — услышал я слабый голос этой девушки. Выглядела она неважно. «Хотелось бы вас как следует отругать, но, учитывая, что вы едва не умерли, пожалуй, буду милостив». Улыбнулся ей и опустил в воду по грудь. «Благодарю», — с трудом ответила та, еще не полностью оправившись от этого. «Давайте мне на спину, как дельфин. Доставлю на берег». Я рассмеялся, она удивилась, а потом едва не визжала от смеха. Мужик сказал, мужик сделал, и домчал оседлавшую себя девушку до берега. «Даже не знаю, как вас благодарить», — улыбалась темноволосая девушка в спортивном купальнике. Пока плыли, она немного очухалась. Ростом примерно 1,70 м. Спортивная и весьма симпатичная девушка где-то моего возраста. «Не будь вы аристократкой, пригласил бы вас на ужин», — рассмеялся я, замечая герб на купальнике. «Ну...» — засмущалась та, но думая о чем-то своем. А еще прошлась по мне сканирующим взглядом. На мне, к слову, не было ничего, что выдавало бы во мне аристократа. Ну, разве что рост. Аристократы, они ж зачастую породистые. Разве жизнь аристократки может стоить дешевле ужина?» Мила заулыбалась-то. «Тогда в 6 вечера. Здесь же?» «Хорошо». Она поспешила обратно в отель, а я проследил за ней взглядом. Курортный роман, да? Пожалуй, последний в моей жизни. Через несколько месяцев я вновь стану аристократом, а там репутация, рода и бла-бла-бла-бла-бла. «Красавец!» Я побежал дальше по берегу, а на моем плече показался демон. «В университете будет не до женщин. Там в основном аристократки, а к ним лучше не приближаться. Лучше сейчас оторваться по полной». «Понимаю. Вот как бы не вышло, что мы с ней окажемся в одном университете». «Да брось. В стране куча учебных заведений для аристократов. Шанс, что вы вновь встретитесь, менее 1%. «Пожалуй, демон прав. Я вот сколько Женю с Саней ищу, а от них ни слух, ни духу». Пробежав 5 километров, резко развернулся и помчался обратно. «Домой». До обеда учился, после обеда помогал на кухне. Раз я вновь дома и помогаю, то Олег вновь включил услугу доставки еды. Но доставлял, конечно же, не я, а группа курьеров на самокатах, подрядчики. И вот вечером я в легкой куртке да черных брюках пришел на пляж, а там девушка в белой блузке да короткой юбчонке с черными колготками. Одежда простолюдинская, весьма недорогая. Так что неудивительно, что какой-то не очень трезвый аристократ решил к ней подкатить. «Красотуль, ты хоть знаешь, кто я? Во, видишь герб?» Указал он на свой пиджак, где прямо на груди красовался большой такой герб рода. Показушник, блин. «Уважаемый, я занята и жду кое-кого. Не трогайте меня, пожалуйста». Тот потянул руку, чтобы схватить девушку за плечо. Она ловко уклонилась и отошла назад. Говорит, что она аристократка, бесполезно. Доказать ведь не сможет, вряд ли она взяла с собой удостоверение. Да и пьянице плевать на такое, такие, как он, молодые, опьяненные властью, совсем безбашенные. После новогоднего нашествия император даровал немало титулов, плодя новую аристократию. Мол, империи нужны династии магов, чтобы сдерживать энтропию. Старые аристы, конечно же, возненавидели новых выскочек, так что вся аристократия разделилась на 3 лагеря. Старые, новые и тем, кому пофиг. Как правило, это древние рода, которым плевать на разборки малолеток. «Дорогая, кто этот мужчина, что пристает к тебе?» Я повысил голос, сделав его погрознее, и поспешил к девушке. Она тут же кинулась ко мне и схватила за руку. «Вот, я же говорил, я не одна. Оставьте нас, пожалуйста». «Ты еще что за черт?» Аристократ, похоже, обиделся. В мыслях он, вероятно, уже сдирал с нее одежду и овладевал прямо на пляже. Здесь уже случалось такое пару раз, а потом таких находили со сломанными руками и ногами, оторванными яйцами и флешкой с записью его деяний. Даже не представляю, кто их так. И совершенно точно не красавец-супергерой, совершающий благие дела без какой-либо корыстной цели. И уж тем более не ради фиников. «Ее парень, у тебя с этим проблемы?» «Ты проблема. Ты, я, между прочим, маг». Парень вытянул руку, и она зажглась пламенем. А потом оно сорвалось в меня. Девушка что-то выкрикнула, а я поймал его ладонью и сжал. Маг малость удивился. «Ладно, вру, у него глаза из орбит едва не выпали. Ты атаковал меня? Магией? Это, между прочим, было больно». Отцепив от себя девушку, я пошел к аристократу. Тот на моем фоне выглядел коротышкой, а еще обалдевшим. Вдруг он вновь вспыхнул пламенем, но уже весь, словно человек-факел, а я взял и стукнул его по макушке, по щиколотке вбивая в песок. Магия парня развеялась, а на лице появилось еще больше недоумения. Но когда мой кулак вонзился в эту рожу, недоумение сменилось потерей сознания, ну и небольшим полетом. «Он же защиту поставил, как?» Девушка с недоумением уставилась на меня и подошла ближе, а там у парня вместо лица месиво из сломанного носа и выбитых зубов. «Нужно скорую вызвать». И она вызвала. Заодно писала, как произошел конфликт. Это уже для полиции. А то знаем мы этих аристократов. Потом обязательно будет обвинениями кидаться. Правда, шансов у него мало, по крайней мере, в этом городе. твоя рука сильно болит?» Мы уже уходили с пляжа, как девушка остановилась и схватила меня за руку. «А? Лишь покраснела? Так ты маг?» «Не-а», — заулыбался я, сделав честное лицо. «Просто у меня сильное тело, которое я закалял с малых лет». «Вот как? Ну тогда сделаю вид, что поверила тебе». Она мило рассмеялась и, схватив меня за руку, повела куда-то. Вечер обещает быть интересным. Город она почти не знала, зато я знал, как свои 5 пальцев. И что же хочется молодой красивой аристократке, на время ставшей простой девушкой? Танцы под зажигательную музыку, легкий алкоголь и бурное окончание в отеле. И вот просыпаюсь я от того, что мою грудь гладит женская ладонь. Открываю глаза и вижу ее. Как зовут девушку, я, кстати, так и не знаю. Впрочем, как и она меня. Разбудила, прости. Ночью не удалось налюбоваться. Такой пресс впечатляет. И она не врет, вижу восхищение в глазах девушки. Только пресс? Рассмеялся я. Если бы я не была сыта по самое горло, набросилась бы на тебя и изнасиловала. Она эротично облизнула губы, а я окинул взглядом ее обнаженную фигурку. Спортивная и подтянутая, видно, что любит спорт. Грудь небольшая, примерно 2-й размер. Ну, так как она аристократка, все аккуратно и красиво. Не скрою, девушек у меня было далеко больше одной. Все же курорт, пляж, и я такой с голым торсом бегаю. Курортные романы здесь дело обычное. Так вот, у аристократов и тела крепче из-за магии, и гена лучше. Оттого кожа более прочная. Упругая и регенерация выше, ну, в плане, что у них редко что обвисает. И да, у меня уже были аристократки, и достаточно много. За сезон. Даже считать не буду. Но я отвлекся. Впрочем, самое главное для многих я уже описал. Когда фигурка красивая, многим уже не важно лицо. А тут и носик аккуратный, и красивые губы, и милые ямочки на щеках. Глаза цвета тьмы, а еще в ушах странные серьги, похожие на магический артефакт. А я бы повторил. Улыбка сама появилась на моем лице. Аташ спрыгнул с меня. Ты мне так не угрожай. Я в полицию позвоню. Второго такого издевательства над собой я не переживу. Смеялась она. Я даже на соревнованиях не выкладывалась, как этой ночью. Думала, помру. Чудовище-то ненасытное. «Больше года без женщин». Я лишь виновато развел руками, и да, девушку я хорошенько так потерзал этой ночью. С моей-то выносливостью. «Ага, сидел, что ли?» Заинтересовалась она и вновь взглядом прошлась по телу, видимо, в поисках татуировок. «Почти. В стражах работал. Чудовищ убивал, а они не очень сексуальные. И слава богу. В них писюн засунешь, а высунешь черную кочерышку». Закрыв рот руками, девушка рассмеялась, видимо, представляя себе это. «Жуть! Какие у тебя богатые познания!» «И больная фантазия!» Продолжила она смеяться. А потом внимательно посмотрела на меня, еще громче заржала, что-то снова фантазирует. «Ну все, сама напросилась, я встаю с кровати». «Так, что это ты задумал?» «Я страшно вышел на след чертовски красивого чудовища. Сейчас буду совать в него свою кочерышку». «Ой». «Да, ой, но уже поздно». «Нечего над мужчиной смеяться». Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава 2. 2 месяца спустя. «Опозорил, блин, так опозорил!» — ворчала русалка, выбираясь на берег. «Ха, я еще и виноват!» — аж хрюкнул от возмущения. «А кто же еще? Я ж вопил, как свинья резная, даже на пляж слышно было. И какой-то пацан еще и пальцем тыкал в нас». Она повернулась ко мне и сделала руки в боки, ну и взглядом пристрелила. Ха, 3 раза. «Никто ничего не слышал, далеко до пляжа было, да и сама начала приставать». Продолжил я, возмущаясь. «Ну, блин, я же уезжаю сегодня, не сдержалась». «А виноват я!» Покачал головой и положил лапу на голову девушки. Последние месяцы наш курортный роман цвел и пах. Имен друг другу мы так и не назвали, так что звал я ее русалкой. а она меня здоровяком. Конечно. Во всех женских бедах виноваты или другие женщины, или мужчины. Она захихикала. А я лишь обреченно вздохнул, потому что так и есть. Эх, вот и закончился мой маленький рай. Мы пошли по пляжу по направлению к отелю, в котором жила русалка. Держались за руки и не особо спешили. Жених? Ага. Как закончу учебу, а может и даже в процессе, не знаю. А типа он тот еще мерзкий, неприятный и, судя по рассказу одной знакомой, член у него крошечный. Тяжело вам, аристократам, выходить за того, на кого покажут, и терпеть потом всю жизнь. Я был искренен. Женя, наверное, уже тоже вся в женихах. Да и Саня, скорее всего, женился. Ну, или собирается. Да-да. Нам, аристократам, тяжело. Особенно вам, парням. Как правило, всем красавец подавай. Даже если сами жабы. Ну, или колобки. Она побежала вперед и повернулась ко мне. Спасибо за это чудесное проведенное время. Вот честно, как сказала мама, эти чудесные воспоминания будут греть мне душу до конца дней моих. «Имя так и не скажешь?» – спросил я, хотя знал ответ. «Не, с завтрашнего дня, если мы вдруг и увидимся, то не узнаем друг друга. И это не предположение, а просьба». Подлетев ко мне, она встала на цыпочки, и я поцеловал ее. С моим ростом тяжело целоваться. Приходится горбиться или колени сгибать. Присаживаться, в общем. Одарив меня грустным взглядом, русалка ушла собирать вещи, а я пошел к себе. Пора взяться за учебу всерьез. Все же последние дни все мое время было посвящено отдыху. Оказывается, мне очень не хватало его. Все же последний год я, наверное, раз 40 едва не помер. Но, честно говоря, оно того стоило. У меня денег, заработанных на манно-кристаллах, весьма много. И запас этих кристаллов приличный. В общем, устал я просто жуть. И расслабиться да отдохнуть было просто необходимо. Так что теперь я, отдохнувший и полный сил, усиленно засел за учебу. И даже очнуться не успел, как пролетело несколько месяцев. Правда, я успел к ба смотаться на недельку. Она уж совсем старенькая. А еще вновь нянчит внука. Анжела родила. И муж у нее хорош мужик. Деревенский, работящий и почти не пьющий. И вот я вновь в Екатеринбурге. 6 лет назад этот город выглядел совершенно иначе. Сейчас же, после того, как построили МГУ, в город влили огромное количество средств и ресурсов. Да и народ сюда много переехало. В основном из Нефтянска. Правда. Ну и окрестностей. А север утерян. Самое заметное – это аэропорт. 6 лет назад он был убог. А теперь это огромное шикарное сооружение, в котором даже императору не грех появиться. Здесь даже была отдельная зона для такси. И машины новые, красивые. А вот лица все одни и те же. «Куда поедем?» – спросил мужчина кавказской наружности, когда я уселся на заднее сиденье. «МГУ». Таксист аж глаза выпучил. «Работать? Учиться?» Я заржал, потому что выражение лица мужчины было бесценно. Люблю вызывать когнитивный диссонанс у людей, а тут мозги прям взорвались. Все же сложно поверить, что парень с недельной щетиной, ростом выше 2 метров и руками, что толще ног многих мужчин, на самом деле студент 20 лет. Меня обычно путают с 40-летними наемниками и военными офицерами. Собственно, так я и устроился в страже. Там просто не посмотрели, сколько мне лет. Но это все не важно. Вскоре мы приехали к МГУ, что располагался между аэропортом и центром города. Его площадь в несколько раз превышала площадь знаменитого ДВФУ, что во Владивостоке, на острове Русский. Университет окружала высокая железобетонная стена, дабы защитить дитчик аристократов от злых людей. Периметр надежно охранялся как магией, так и людьми. Парковка перед въездом в МГУ была огромна, и народу там сейчас было тьма. Но оно и понятно. Кто-то возвращается после каникул, кто-то приехал поступать. Я тоже, кстати, поступающий. Да, мне выдали разрешение на поступление в МГУ со стипендией, но ректор взъелся, мол, нет. По блату даже император не может протащить. Ректор боится, что я опозорю их университет. И правильно боится. Ха, знал бы он, какая ходячая проблема к ним поступать собирается. Меня бы и на порог МГУ не пустили. Вот только уже поздно. Как я уже говорил, людей была тьма. Студенты в белой форме, с линеями различных цветов, у кого красные линии, у кого голубые. Это, видимо, цвет стихии. Ну, а белый цвет означает чистоту и противовес энтропии. По мне, нужно было зеленое делать. Жизнь против смерти. А тут белое против черного. Не, ну ладно. Форма, к слову, составлялась из множества элементов. Вижу девушек в белых чулках, юбочках, да блузках или штанах с пиджаком. Также вижу рубашки и даже кофту. Конечно же, белого цвета. Наблюдая за студентами, я подошел к КПП, которое фильтрует студентов, и протянул охраннику документы. Здесь было 8 дорожек с турникетами. Я остановился на 6-й. Крупный и плечистый охранник в синей форме с элементами защиты снизу вверх посмотрел на меня, потом на документы. Затем вновь на меня и вновь на документы. «Проблемы?» — поинтересовался у него. «Минутку». Он отошел и с кем-то связался по рации. «Да вы издеваетесь, простолюдин, пропусти студентов!» Услышал я голос позади, но проигнорировал. Охранник продолжил переговариваться и на меня поглядывал. Демон уже сказал, что он там говорит, но я здесь уже второй раз. Тогда было то же самое. «Ты оглох, дорогу уступи!» Кто-то вякал позади. «Ты меня игнорируешь? Жить надоело?» «Прошу прощения, все в порядке». Ко мне подошел охранник и вернул документы. Ну, а я прошел, оставив позади того парня, вот только, видимо, я настолько сильно задел его честь, что он взял и догнал меня. А я успел прошагать лишь метров на 10. За КПП, кстати, находилось 2 здания, слева и справа, очень похожие на казармы охраны. Дальше шла длинная дорога, огороженная от остальной территории стеной из кустов. Весьма красиво смотрится. Стена эта была 3 метра в высоту, и где-то растут цветы. А еще видны скрытые лампы. Думаю, ночью эти кусты светятся. «А ну, назовись!» — рявкнул парень, встав передо мной. Среднего роста, худой, на форме серой линии, этим цветом вроде обозначают стихию молния. В общем, электрический маг. Пару мгновений спустя собралась целая толпа студентов, остальные же спешно обходили нас стороной. Зачем мне объясняться перед тобой?» Приподнял я бровь и кинул презрительный взгляд на парня. «Перед тобой аристократ!» «И чё?» «В смысле, и чё?» Тот немного остолбенел, кажется, первый раз ему так отвечают. «Я даже не знаю, как на это ответить». Сдержанно рассмеявшись, немного взбесил того. «Ну, аристократ ты, что? Я тоже аристократ». «Ты аристократ?» — рассмеялся тот. «Аристократ, а ты аристократ?» Краем глаза заметил, как народ шушукается. Кажется, этот парень пытается получить репутацию за мой счет, возможно, постарается вывести на конфликт. «Я граф Грачев». Парень гордо задрал нос, а по его волосам эффектно прошли разряды электричества. «Я не спрашивал, из какого ты рода. Да и не граф ты, а виконт. Позорище!» — покачал я головой. «И да, сын графа является виконтом». «Был бы ты глава рода, то да, а так...» «Граф, я наследник рода, и когда отец уйдет на покой, стану графом!» — возразил тот и разозлился, а вокруг собирался любопытный люд. «Следуя такой логике, куриное яйцо можно назвать курицей. Странный ты, виконт Грачев. Ну, пожалуйста, не отнимай больше мое время». Под смешки некоторых студентов обошел парня и направился дальше. «Стоять! Я не отпускаю тебя!» — крикнул он мне в спину. «Мне, честно говоря, глубоко плевать на твое мнение». Не оборачиваясь, помахал рукой. И не знаю, что с парнем стало, но молнии в спину я не получил. Но вскоре демон доложил. Грачев решил отыграться на ком-то из толпы и вызвал на дуэль парня, который над ним смеялся. Я же шел прямо по дороге в большое здание, что напротив входа. Оно высокое, в 5 этажей, и сделано в форме полумесяца. Туда же шли и остальные поступающие. Мы собирались на просторной площади перед этим зданием. Здесь были скамьи, деревья и зеленушка, а также стенд с объявлением, мол, поступающие должны собраться здесь и ждать. Ну и дождались мы. За нами пришел усатый мужчина в серебряном костюме и повел в другую часть университета. Здесь было много зданий, учебные корпуса, различные общежития, что-то вроде Колизея. Да много чего. И все такое красивое, ухоженное, новенькое. привели нас в здание, похожее на яйцо, но в горизонтальном положении. И оно было огромным, действительно огромным. Но у нас было 1000 человек ровно. Внутри было большое помещение со множеством дверей, и на каждой были надписи факультетов, куда можно поступить. И вот усатый решил к нам обратиться. «Как вы наверняка знаете, а я очень на это надеюсь, наш университет взращивает новое поколение элиты. Тех, кто поведет за собой людей в эти суровые времена». Он сделал театральную паузу и продолжил. «Наш мир в кризисе, и каждый год все больше земель подвергаются заражению энтропии. И здесь вы получите необходимое образование, чтобы стать этой самой новой элитой, которая защитит мир от энтропии». Он отошел в сторону и указал на большой плакат за его спиной. «Весь этот день мы будем тестировать вас, чтобы определить, на каком факультете вы будете учиться. Впрочем, может быть так, что вы не подойдете ни для одного факультета, так что все зависит от вас. Ну а моя работа на этом закончена. Вот двери, там тестирование». Он указал на множество дверей и ушел. Ну а мы остались в этом круглом помещении. Народ немного растерялся, но самые сообразительные принялись расходиться по дверям. За ними и проводили тестирование. Ну, а я остался перед плакатом с информацией. Нужно же сперва изучить, какие здесь есть факультеты. А список факультетов был такой. Война. Факультет воинов. Здесь обучают профессиональных охотников на чудовищ. Тут изучают слабые места монстров, получают воинскую подготовку и многое другое. Принимают даже простолюдинов. Ликвидация. Это когда воины только маги. Глупо звучит, но так и есть. Здесь обучают магов, как защищаться от энтропии, как кооперироваться с воинами и убивать чудищ с высоким уровнем угрозы. К примеру, удильщика. Оазис. Странное название для факультатива. Но зато объясняет, что это. В оазисе учат, как устранять последствия заражения энтропии. Ого, они могут мертвую землю сделать обычной, а еще там учат медиков. Да и много разных кафедр. Технология. На этом факультете люди изучают способы борьбы с энтропией с помощью науки и устройств. Интересный факультет, только одна кафедра боевых роботов чего стоит. Управление. Тут собрались юристы, снабженцы, управленцы и черт еще знает кто. Сила, магия, мудрость, интеллект и... Бормотал стоящий рядом парень. Блондин, высокий, потянутый, еще красавчик. Харизма. Добавил я и показал большой палец блондину. «Ха, ну да, согласен, харизма лучше подойдет», — заулыбался тот и протянул руку. «Константин, Дмитрий, на какой факультет идешь?» «Так кто меня знает?» — пожал тот плечами. «Куда возьму, туда и пойду. Такая же фигня». «Да? Ты ведь вылитый представитель силы». Он оценивающе оглядел меня. «Вообще-то я обаятельный и с харизмой, у меня все в порядке». Попытался изобразить свою самую добрую улыбку, но, судя по выражению лица парня, получилось не очень. «Отлично, будешь варваром-бардом», — рассмеялся он. «Звучит очень интересно. Я вам песенку спою и в хлебало надаю. О, да у меня талант!» «Безусловно, талант, и, боюсь, такому барду не будет хлопать лишь самоубийца». Тот продолжал смеяться, аж до слез. «Я тоже посмеялся. Ха, забавный парень». «Ладно, пошел я, что ли, к воинам сдаваться». «Ага, пошли». С удивлением посмотрел на него, а он заулыбался во все свои 32 зуба. «Маг я паршивый, зато меткость — это мое второе имя», — объяснил парень. Ну и мы пошли в дверь, где тестировали воинов. Ха, лишь туда не было очереди. Но больше всего народу хотело устроиться в управление. Аж смешно. Это как из картинки в интернете, что я видел недавно. Есть лодка, 5 толстяков. И все со штурвалами. Весел ни у кого не было, ведь каждый хочет рулить. Мы зашли в помещение со множеством кабинок с дверьми. Внутри находились стол, человек, какие-то бумаги и компьютер. Тут все просто. Выбираешь кабинку, садишься за стол, и тебе начинают клевать мозг. Кто, зачем, почему, что ты хочешь? А не дурак ли ты часом? Вот с последним я не уверен. «Что вы видите на этой картинке?» — спросила меня статная и весьма симпатичная женщина. Ну и держала в руках лист бумаги с рисунком на нем. «Жопа!» — ответил босс. «Нет, думаю, это женская грудь, прижатая к стеклу», — возразил демон. Все пять чиби-наставников стояли на столе и баловались, даже кролик. «Дохлый кролик». Собственно, это были его слова. «Больше похоже на тыкву», — ответил я, хоть и с задержкой. А еще было тяжело не смеяться. «Сволочи, специально меня смешат. Я же так завалю проверку». «Хорошо. Теперь такой вопрос». Она потянулась за стол и резво выхватила пистолет. Миг, он наставлен на меня, а я в носу ковырялся. «Вы мертвы», — сообщила девушка. «Пока пистолет на предохранителе, из него не убить», — лениво ответил ей, и та потянулась пальцем к предохранителю, но вдруг обе ее руки были схвачены и направлены в потолок. «Ну а выстрелить без рук также невозможно», — улыбнулся я. «Неплохо». Девушка тоже улыбнулась и отпустил ее. «Эй, она тут пишет, что ты психопат. Пялился на ее сиськи, а еще дебил». «Хе-хе», — смеялся демон. «Да-да, и дописала, что у тебя тупая морда». Босс сидел на плече девушки и задумчиво кивал. «Вот сволочи, знаю же, что она этого не пишет». «Спасибо, Дмитрий, за интервью. Можете пройти дальше». Она протянула руку, я ее пожал и пошел в следующую комнату. А там что-то вроде спортзала и множество устройств, где измеряют физическую силу, а также пара десятков мужчин, которые следят за поступающими. И вот один из них подошел ко мне. На нем была серебряная форма, лицо серьезное, брови практически соединены в одну, а кулаки словно кувалды. «Служил?» – спросил тот меня и протянул руку. Я ответил, а мужчина попытался сжать мои пальцы. «Стражи, год на севере». «Проходи», — кивнул он мне, и когда я отпустил его руку, тот помахал покрасневшей кистью. Далее было помещение с рингами, где здоровенные мужики и девушки лупили молодняк. «Драться умеешь?» — подошел ко мне спортивный мужчина среднего роста. Ему было лет 40, одет в обтягивающий серебряный комбинезон, так что был виден рельеф тела. «Ха, умею». Он махнул рукой, поведя меня за собой, и вскоре мы взошли на один из пустых рингов. «Бейся в полную силу!» — приказал он мне и встал в боевую стойку, а также покрылся магической защитой. С недавних пор я чувствую магию, но слабо. «Вы сами попросили!» — пожал я плечами и, сорвавшись с места, бросился на мужчину, который был мне по грудь. Подпрыгнув, нанес хук правой, используя весь свой вес. Как и предполагал, мужчина принял мой удар на блок, чтобы оценить мою силу. Вот только бил я в полную силу. Из мужчины вышибло дух, и он попятился назад. А я обрушил на того шквал ударов, пока не вбил его в угол и не уронил. «Стоп!» Раздался голос откуда-то из-за ринга, и я остановился. Ну и руку протянул. «Пиздец. Уделали, как в первый день учебки». Простонал мужчина и, приняв мою руку, позволил мне помочь ему подняться. «Силен». В этот момент на ринг забрался крепкий высокий мужчина. У него был жуткий шрам на половину лица. Такое бывает, когда в рану попадает энергия энтропии. Короче, теперь со мной. Так же бейся в полную силу. Он встал в боевую стойку, но незнакомый мне. Комплекцией он существенно отличался от прошлого бойца. Ростом 1,86 м или даже чуточку выше. Вес за 100 килограмм, руки распирает от мышц. Бросаться на него не стал. Шел медленно, анализируя стойку и положение тела. Все, как и учил демон. Он спец в ближнем бою, и его уже не раз успел в этом убедиться. «Ударит либо ногой в прыжке, либо по голове», — подсказал мне рогатый. И оказался прав. Как только я подошел к сопернику, тот сорвался с места и ударил ногой мне по уху. Точнее, он целился туда, но я успел поставить блок и тут же перешел в контратаку. А этот, несмотря на свои габариты, был ловкий, словно мартышка. Пытался схватить его, но он вырывался, словно склизкая рыба. Хотя не словно, он, блин, магию применял. Водник, блин. Некоторое время мы обменивались ударами, а после началась настоящая заруба. Я бил сильнее, он бил сильнее, и все удивлялся, почему я еще не лежу на полу со сломанными ребрами. И вот он решил завершить все одним мощным ударом по горлу, а я взял и принял его удар. Было чертовски больно, а еще так можно копыта отбросить, если быть неосторожным. Ну ладно, я принял удар и нанес свой, вбивая кулак в макушку мужчины. Этот удар я называю молот, потому что я им вбиваю людей в землю. Тут земли не было, так что у мужика просто подкосились ноги, после чего получил коленом по уху. Его барьер устоял, но по мозгам он получил знатно, ну и пропустил еще серию ударов, итогом которых стал нокаут. «Стоп!» – услышал я крик, вот только я так и не собирался продолжать. Обернувшись, увидел, что тут все собрались. Тренеры или кто они, также поступающие. Будущие элитные воины. На ринг запрыгнули две девушки в белых костюмах с зелеными линиями. Природницы. И принялись магией природы приводить мужика в чувство. Ха, привели. «Валик ты сразу на второй курс», – простонал мужчина, даже не разлепляя глаза. «Эх, давно меня так не колотили. Эх, как зовут?» «Дмитрий». Я протянул ему руку и помог подняться. «Эх, Михаил». Он погладил ноющее ухо и посмотрел мне в лицо. «Дерешься, будто опытный ветеран, а лет тебе 19, да?» 20. «Опоздун?» Рассмеялся тот. «Тогда точно вали на второй курс. Коровесником». Он пропустил меня дальше, где располагался тир. Ну, тут все просто. Берешь оружие и показываешь, как умеешь стрелять. Если не умеешь, тебе показывают, как это сделать, и смотрят на меткость, обучаемость и многое другое. И только я собрался приступить, как заметил блондина. Ну, того, Константин который. Хотя там целая толпа собиралась и наблюдала, как тот с помощью автомата поражает носящиеся на огромной скорости мишени. Ого, да у него реакция запредельная. Про меткость молчу. А еще он с помощью магии ветра ускоряет пули. О, неплохо. Долго смотреть не стал. И приступил к своему тестированию. Но стрелять я умел лишь из автомата, пистолета да ружья. Впрочем, этого хватило, чтобы впечатлить экзаменатора. Так буду их называть. Ну и отправили меня дальше. А именно на проверку магии. Для этого я вернулся в то круглое помещение с дверьми, факультетами и вошел в просторный зал ожидания с диванами, креслами и телевизорами на стене. Там было 4 двери с номерами от 1 до 4. И нужно было взять талончик. Ну, чтобы не было очередей, и аристократы не набили друг другу морду лица. Все же они не любят очереди и быть позади. Но аристократы весьма вспыльчивые, а оскорбить их можно даже косым взглядом. Короче, дебилы они. Народ здесь был немного, так что уже вскоре я прошел в одну из дверей. Что могу сказать? За последние годы технологии вырвались далеко вперед, и сейчас я вижу кресло-кровать с кучей проводов, а также стойку-терминал, стоящую рядом. Ну и девчулю-красотулю за ним. Судя по форме, студентка. «Ложитесь, раздевайтесь», — заулыбалась та, указывая на кровать. «А я что, взял и опустил штаны?» «Ой, да я пошутила». Она засмущалась, а я рассмеялся. То, что она шутит, понятно было сразу. Ну, и я люблю пошутить. В общем, рухнул на кресло кровати и расслабился. Девушка же нацепила на меня датчики. «Дмитрий, да?» Выглянула она из своего терминала. «Ну, вообще странный вопрос. Я же ей сразу вручил документы». «Да?» «Здесь сказано, что вы не маг». «Так и есть». «Но тогда почему я вижу, что ваше тело насыщено манной, и вы притягиваете ее?» Ее слова меня несколько ошарашили. Мое тело может быть насыщено манной лишь при одном условии. Если древо ее не поглощает для своего роста. Или, может, это не древо не поглощает манну, а я не отдаю ее. И поэтому рост древа остановился? Кажется, я получил зацепку». «Не могу знать. Еще ребенком контактировал с энтропией, но так-то я потомственный маг природы». «Я вижу признаки попытки позднего пробуждения магического дара. Но, учитывая ваш возраст, для этого вам не хватает мощного толчка, очень мощного». Девушка призадумалась, а с ней и я. «Манна кристаллами возможно помочь с пробуждением?» Обратился я к ней, а та чуть не оступилась, подходя ко мне. «Можно, конечно, но это высокая нагрузка, и магические каналы могут не выдержать. Такое лучше проходить в клинике и использовать особые лекарства». «Понял, благодарю». Она отцепила от меня датчики и сказала идти в комнату ожидания. Ну, или попробовать себя в других факультетах. Но смысл? В ликвидаторы меня не возьмут. Для технологий я слишком дурачок. А там, ух, мне аж думать страшно об этом, сопромат. Я, когда готовился к универу, наткнулся на учебную программу по этому предмету. Даже босс сказал, что все херня, закрывай давай. А кролик в ужасе забился в угол. Лишь демон и король, недоумевая, посмотрели на остальных. Ну, а тортик спал. В комнате ожидания находилось весьма немного народу. Видимо, многие проходили тестирование на другие факультеты или в столовой были. Она за соседней дверью. Усевшись на большое кресло, потянулся к... не знаю, как это называется. Железяка, на которой различные буклеты и мини-книжки. Выбрал ту, где нарисован черт. Хм, интересно. Здесь описываются все новые виды энтропов. Так решили называть чудовищ, что выбираются из разлома в земле. Демоны – это, мол, слишком религиозно. Лично мне пофиг, как их называть. Главное, что буклет интересный. Недавно в Индии заметили новый вид импов. Огненные. Они летают и метают огненные шары. Странно, конечно, ведь энтропия и манна несовместимы. Хотя почему сразу манна? Вдруг это не магия? «О, варвар Барт, ты уже здесь? Быстро ты!» Подняв взгляд, увидел того блондина. Он тоже взял буклет и плюхнулся в кресло рядом. «Ого, я что-то уже начинаю жалеть, что в технологии не пошел». Он показал мне буклет, где описывается новый боевой робот. «Машина, основанная на использовании магии. Это новая ветвь науки. Техномагия называется. Ученые пытаются скрестить традиционную технику и магию для сопротивления энтропии и создания новых источников энергии». Мы так увлеклись разговорами о роботах, что едва не пропустили объявление наших имен. По громкоговорителю сказали явиться нам и еще пятерым людям в зал подведения результатов тестирования. Так что мы вышли из помещения и зашли в соседнее. Там было много кабинок, вот в одну я и вошел. Посмотрел, поговорил, получил документы и вышел с озадаченным выражением лица. Меня и правда сразу на второй курс приняли. «Я что, зря полгода готовился?» «О нет, на втором курсе, ведь совершенно иная учебная программа!» Глава третья. «О, варвар Барт, тебя тоже сразу взяли на второй курс?» Пока я стоял и вздыхал, рядом оказался блондин, ну тот, Константин который. «Тоже?» — с удивлением уставился на парня, а тот заулыбался так, что едва щеки не порвал. «Ага». Говорят, если я такой крутой стрелок, то не хрен мне на первом курсе ступить. Так сказали, кивал он. Ну да, видел, впечатляет. Сложив выданную бумагу в карман, выдохнул и потянулся, хрустя костями. Что? Пошли регистрироваться на факультете. Конечно, думаю, нас сразу не взлюбят. Двух выскочек. Меня из-за того, что я такой красивый, а тебя из-за того, что ты... Он внимательно посмотрел на меня и погладил подбородок, пытаясь придумать вариант, при котором я его не стукну. А стукаю я больно. Люди в землю вбиваются. «От зависти, наверное». «Да, именно от зависти», — закивал я. Мы посмеялись и пошли искать расположение факультета войны. Территория университета поделена на 7 зон. По зоне для каждого факультета, а также общая зона и административная зона. Все эти зоны, если верить карте, изображали звезды. Ну, мол, в центре у нас полумесяц, а вокруг звездочки. Ха, ну ладно. Пришли мы к нашей звездочке и рты пораскрывали. Тут корпусов 10 было. И некоторые здания прям огромные, словно авиационный ангар. Учеба еще не началась, но народу здесь хватало. Мы прошли внутрь звезды, направляясь к центральному зданию. Там находились деканат и вся администрация факультета. А пока... Пока шли, осматривались. Здесь было много зелени и деревьев. Также беседок, скамеек и даже прудов с рыбкой. А еще... Девушки. «Привет, мальчики, вы новенькие?» Нам улыбались и махали руками две весьма хорошенькие девушки в белой форме, без линий, обе не маги. На плечах у них символ с клинком на фоне щита. Они сидели на скамье и отдыхали. «Привет, красавицы!» — помахал я им в ответ. А блондин устало вздохнул, но, нацепив на себя приветливую улыбку, обернулся к ним. «А, идем бумаги сдавать». «А на какую кафедру?» Стрельнули они глазками. «Но не в блондина, как тот полагал, а в меня!» Парень аж удивился.